Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, смотри, что у меня есть. Ну-ка, что это? Банка какая-то. Не просто банка, а банка с бабочкой. Смотри, какая красивая. Ну да, красивая. А тебе ее не жалко? Но я же ее не мучу. Смотри, я ей травку постелила, водички налила, даже цветочек положила. И что, по-твоему, ей теперь стало лучше? Какая разница, просто сидеть в банке или сидеть в банке с цветочком? Ну как ты не понимаешь? У нее есть еда, есть питье, и я ее люблю. Значит, ей там хорошо. Ну вот, я же тебя тоже люблю, правильно? А представь, что я тебя в комнате на целый день закрою. И даже еду и питье оставлю. Тебе понравится? Пап, ну это же совсем другое дело. Я же не бабочка. А вот хочешь, я тебе сказку расскажу? Поучительную. Поучительную? Честно говоря, не хочется. Но сказки я все равно люблю, поэтому давай. Ну вот, сейчас. Значит... Жили-были на белом свете муж и жена. И была у них маленькая дочка по имени Устинья. Как-как? Устинья? Ну, Устинья, такое древнерусское имя. Неужели не знаешь? Не, какое-то оно смешное. Смешное, не смешное, какое есть. Ну, не обижайся, пап, я больше не буду. Давай дальше. Ладно. В общем, была Устинья нормальным, любознательным ребенком. Вот только было у нее увлечение. Любила она насекомых в баночке собирать. Бывало, выйдет в поле и давай по травке бегать, жучков-паучков хватать. Ой, какая красивая стрекоза! Посажу я ее в баночку от майонеза. Ой, какой жук замечательный! Будет в спичечном коробке сидеть. Рассадит всякую живность в банке до коробки, набьет ими полные карманы и домой приносит. Родители ее уговаривают: отпусти, мол, Устинья своих пленников. А она им в ответ: но я же их не мучаю. Вот у них травка, вот водичка. Им там хорошо. А самое грустное, что очень быстро Устинья своих питомцев забывала. Наловит, на подоконник выставит и бежит новых собирать. А насекомые посидят-посидят в банках на солнышке, да и погибают. А Устинье хоть бы хны. Ну и что? Ну и подумаешь, я себе новых насобираю. И вот, в один прекрасный день вышла Устинья, как обычно, в чисто поле, банку побольше с собой прихватила и давай по траве рыскать. Никуда вы от меня не спрячетесь, всех свою коллекцию заберу. И вдруг, видит она, сидит на травинке сверчок. Только выглядит он как-то странно. На голове шляпка, на шее шарфик, а в руках, точнее в лапках, скрипочка. И на ней он играет грустную песенку. Как в Буратино? Чего? Это в каком смысле? Ну ты что, не помнишь? В сказке про Буратино был мудрый сверчок. Это он? Честно говоря, не знаю. Может, просто родственник. Ты не отвлекай, сейчас самое интересное начнется. В общем, удивилась Устинья. Вот это да! Никогда ничего подобного не видела. Вот сейчас поймаю, будет он меня в банке от кетчупа сидеть и песенки играть. И только Устинья к сверчку руку протянула, как он посмотрел на нее грустными глазами и говорит человеческим голосом: «Эх, Устинья, Устинья, неужели тебе меня не жалко? У меня ведь детки малые есть, жена красавица, теща мокрица. Сидят они в моем домике, в ипотеку купленном, ждут меня к ужину. Кто же их без меня накормит, напоит? Кто сказку на ночь расскажет? Кто кредит отдавать будет?» «Ничего не знаю. Вон какая у меня банка красивая. Что же она, пустая стоять будет? Полезай внутрь, давай скорее!» Схватила Устинья сверчка, в банку затолкала и крышку плотно закрутила. Смотрит он оттуда печально и вздыхает: «А может, все-таки отпустишь? А я тебе за это желание выполню. Я ведь не простой сверчок, а волшебный!» «Ух ты! Три желания!» «Не три, а одно! Я же не золотая рыбка, а всего лишь сказочная прямокрылая членистоногая!» «Кто-кто?» «Членистоногая! Ну, это такой тип животных! Раки, крабы, всякие жуки-пауки! В общем, тебе об этом в старших классах расскажут! Насекомый он, в общем!» «Все равно не очень понятно! Ладно, давай дальше!» Задумалась Устинья. С одной стороны, волшебный сверчок в банке – это здорово. А с другой, желание-то исполнить хочется. Правда, какое? Попросить, что ли, живого пони? Родители не разрешат его дома держать. Может, новый велосипед? Но у меня и старый хороший. Терзается Устинья. Не хочет волшебное желание впустую потратить. Думала она, думала... и говорит: «Давай так, я тебя выпущу, а ты мне за это сделаешь какой-нибудь замечательный волшебный сюрприз. Такой огромный, необыкновенный, чтобы я его на всю жизнь запомнила». «Ну хорошо, будет тебе волшебный сюрприз, раз просишь. Выпускай меня скорее». «А не обманешь?» «Ну что ты, даю тебе честное насекомское слово». «Ну ладно, выходи». Открутила Устинья крышку, положила банку на землю, сверчок из нее выпрыгнул и на травинку присел. Отложил в сторону скрипочку, лапками взмахнул и произнес волшебное заклинание: «Ахета доместикус!» «Это еще что такое? Я такого заклинания не знаю». «Это означает сверчок домовой на латыни». «На чем?» «Ну, латынь, латынь, такой древний язык, на нем всякие научные термины пишут». «Ох, пап, какая-то очень сложная у тебя сказка получается». «Да, ты, наверное, права. Ладно, попробую дальше без умных слов. На чем мы остановились?» «А, да, на заклинании, в общем». Произнес сверчок волшебные слова: «Ахета доместикус!» И стала Устинья ростом с крохотного жука. Ручки, ножки, ушки, глазки — все маленькое-маленькое. «Эй, алло! Это что еще такое? Что происходит, я спрашиваю?» «А это я твое желание выполнил. Ты ведь просила сюрприз? Огромный и необыкновенный. И чтобы ты его на всю жизнь запомнила. Ну, теперь посмотри вокруг. Видишь, какое теперь все огромное и необыкновенное. А уж забыть такое приключение ты уж точно никогда не сможешь. Ну все, мне пора». Повернулся сверчок и куда-то в сторону прыг. Только его и видели. «Эй, погоди, ты куда? А как же я? Чего мне теперь делать-то?» Стоит у стены одна одинешенька, а вокруг трава высотой с деревья, песчинки размером с арбуз и разные жуки величиной с саму Устинью иногда проползают. И вдруг земля задрожала, трава затряслась, и показался в небе огромный-преогромный, гигантский-прегигантский... «Ну кто, кто?» «Энтомолог!» «Ну, пап, ты же обещал без всяких умных слов. Что еще за зверь такой? Эмпта... как его там?» Энтомолог. Это такой ученый, который насекомых изучает. Ну, с виду-то он обыкновенный дедушка-профессор в очках. Но Устинья-то теперь крохотная. Поэтому он ей показался просто великаном. Перепугалась она. А профессор подошел поближе, наклонился и говорит: «Это просто невероятно! Это изумительно! Какой великолепный экземпляр! Неизвестное науке насекомое, мимикрирующее под маленькую девочку!» «Ну, папа!» «Ладно, ладно, без всяких умных слов, я помню». «Насекомое, похожее на маленькую девочку. Я просто обязан поймать ее и посадить в специальную научную баночку». «Нет, не надо в баночку, не хочу». «Положу ей немного травки, налью водички, будет у нее еда и питье». «Ну не надо, пожалуйста». Но не слышит Устинью профессор. Уж больно слабый у нее голосок. Протянул он к ней руки, вот-вот поймает. «Мамочки, не пойду в банку!» Повернулась Устинья и бегом от профессора. Между травинок пробирается, через песчинки перепрыгивает. И вдруг видит, сидит на листочке тот самый сверчок. В шляпке, в шарфике и со скрипочкой. «Сверчок, миленький, прости меня, пожалуйста, сделай меня обратно большой!» «А ты меня в банку не посадишь?» «Нет, нет, обещаю, никого больше в банке сажать не буду!» «Ну хорошо, так уж и быть, уговорила, ладно, сделаю». «Ну скорее же!» «Сейчас, сейчас, сейчас, как там? Ах, да, да, Ахета доместикус!» И стала Устинья опять, как раньше, девочкой самого обычного размера. А профессор по полю побегал, поискал неизвестное науке насекомое. Ничего не нашел, очень расстроился и пошел домой. Тут и сказочке конец. «А мне сказка не понравилась». «Вот так новости, и почему же?» «Ну кто так желание загадывает? Надо было велосипед просить или живого кролика. Глупая эта Устинья». «Ладно, если в следующей сказке опять желания будут, я с тобой посоветуюсь, идет?» «Идет! Ух, я тогда назагадываю!» «Бабочку-то выпусти!» «Да, сейчас! Выпускаю! Лети!» В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.